И потому-то несомненное обстоятельство, что Ориген порой проводит различие между своей позицией и тем, во что веруют люди, склонные к буквальному прочтению Писания, еще не может служить основанием для причисления его к кружку гностиков и оккультистов. Платонизм Оригена – это не более чем философский обряд. Он обрежает христианство в привычные светско-философские одежды, чтобы легче было пройти в академию к язычникам, гордым своей ученостью. Эзотерика теософов под покровом христианских слов и символов скрывает язычество. Эзотерика Оригена ровно противоположна. Под флером языческих штампов он говорит о Евангелии. Да, Оригену не удалось провести безупречное разделение в многообразии эллинских философских идей. Некоторые из тех мыслей, что казались ему не противоречащими христианству, при ближайшем рассмотрении оказались все-таки чужими. По выводу Владимира Соловьева, для Оригена характерно сочетание самого решительного желания принять новое христианское откровение с внутренней неспособностью понять его особую специфическую сущность. Соловьев. Ориген. Христианство. Энциклопедический словарь. Том 2. Впрочем, каждый человек опыт своего воспитания, жизни в миру, образования проносит с собой в церковь и в богословие. Необычность пути Оригена в том, что он как бы вышел из церкви, не мистически, а, скажем так, из мира церковных книг и преданий, вышел в мир языческой культуры, уже будучи христианином. Примечание. Сегодня тоже уже заметно подобное странствие. Если в годы советской истории можно было встретить молодых людей, которые по окончании университета отлагались от мира светской учености ради того, чтобы учиться в семинарии и служить в церкви, то сегодня уже появились юноши, которые после семинарии поступают учиться в светский университет именно ради того, чтобы потом быть более понятными в своей миссионерской деятельности. Конец примечания. Но в мир греческой философии Ориген вошел, чтобы ее преобразить в орудие для проповеди Евангелия. Свои гипотетические конструкции он строил в пору своей писательской молодости ради того, чтобы люди, воспитанные в языческой культуре, могли узнать нечто похожее на уже знакомые им философские гипотезы. По замыслу Оригена они сначала увидели бы в христианской проповеди нечто им уже знакомое и потому для них приемлемое, а затем постепенно обвыклись бы в мире Библии и постепенно вошли бы в мир церкви. Для начала им надо было понять, что христианство не так страшно и невежественно, как им казалось. Потом они обнаружили бы, что на самом деле страшно оставаться вне Евангелия, оставаться в мире язычества. Именно там настолько страшно, что лучше умереть, но не возвращаться в мир своей языческой юности. Нет спору, в той системе, которую Ориген строит в книге о началах, много почерпнуто из греческой философии, много роднящего ее с язычеством. Спор с теософами у нас о другом. Понимал ли Ориген сам двуприродность этой своей системы? Если понимал, то чем сам Ориген дорожил в этом сплаве больше? Языческими мотивами или христианскими? Прятал ли Ориген язычество под флером христианских цитат, или он утаивал христианство под покровом привычных философских допущений? То, что было сказано выше о личности Оригена, заставляет сказать, что теософское предположение о нем оскорбляет его память. Теософское видение Оригена превращает его в холодного лицемера, который посылает своих учеников на смерть, будучи в душе согласным с теми язычниками, что убивали его духовных детей. Христианское видение Оригена другое. Ориген – миссионер, который изложение церковного богословия предварял свободным философским умозрением ради того, чтобы сначала показать язычникам, что Библия не противоречит их уму, а затем приучил их ум не противоречить Библии. Пусть читатель сам выберет, кто же на деле хулит память Оригена.